Глава 4. Я вернулась в гостиницу, когда солнце уже высоко поднялось над остроконечными крышами. За деревянными столиками по одному или по двое сидели несколько десятков гостей. Попивали горячий та, вытаскивали из мисочек влажные от росы фрукты, двигались медленно и говорили тихо, щадя свои похмельные головы. На площадке пред входом меня встретил гологрудый молодой подавальщик. «С возвращением в танец!» Он хитровато улыбнулся уголком губ. Я вдруг представила, как это должно выглядеть. Явно усталая молодая женщина в мятой со вчера одежде, растрепанная тайком, возвращается на рассвете в свою гостиницу. «Надеюсь, вы приятно провели вечер», — откровенно добавил парень. «Так себе». Глядя ему в глаза, пожала я плечами. «Вы меня огорчаете!» В его усмешке не было и тени огорчения. «Страшно подумать, что у такой женщины, как вы, сложится дурное мнение о нашем городе. Не позволите ли сопровождать вас нынче вечером? Если вам по вкусу сливовое вино, я знаю одно заведение. Предпочитаю квей», — перебил я. Он поднял бровь. «Крепкий напиток для крепкой женщины? Я знаю место. Восхитительно. Однако сейчас мне нужен тихий столик и общество большой чашки та». Незаметно было, чтобы моя резкость его обескуражила. Он подмигнул и с отработанным полупоклоном указал мне местечко в дальнем конце площадки у самых перил. Усаживаясь, я поймала себя на том, что постукиваю пальцем по пристегнутому к бедру ножу. От памятника Гокуми я уходила в превосходном настроении, а вот заигрывание юнца почему-то его подпортили. Дело было не в его авансах. Мне приходилось тысячу раз получать предложения и похуже в десятки разных городов. По правде сказать, меня задела обыденность разыгравшейся сценки. Пригласил он меня так легко, и отказ принял с полным равнодушием. Это напомнило мне, что множество людей без труда правят путь по морям романтики и соблазнения, что всем, кроме меня, так легко даются любовь и ее более грязные производные. «Дурная привычка». Подняв глаза, я обнаружила, что напротив сидит Косол. Он сделал единственную уступку домбангской жаре, сменил тяжелое одеяние на другое, из тончайшей шерсти. «Разговаривать с людьми?» — уточнила я. «И это тоже. Но я о ноже». Я спохватилась, что так и постукиваю по нему пальцем. Поморщилась и отвела руку. Взялась вместо ножа за чашку. «Где Элла?» — спросила я. Он, пожав плечами, выложил на стол свою флейту. «Запуталась в голых телах, полагаю». Пока Косол махал подавальщику, требуя и себе чашку та, я всматривалась в его морщинистое лицо. Ему не шло слово «старый». Оно слишком крепко связано с другими, дряхлый, хворый. Годы не обошли Косола. На его бритой голове виднелись старческие пятна. На длинных изящных пальцах выпирали узловатые суставы. Но жрец, как добрая сталь и хорошая кожа, с годами делался лишь крепче. Будто его тело десятилетиями только и дожидалось старости. Его связь с Элой казалась необычной, но не нелепой. «Тебя это не волнует?» — спросила я. «Волновало когда-то. В прежние годы я отдавал Богу всех ее любовников». «Сколько таких набралось?» 45. «А твои знакомые среди них попадались?» — захлопала я глазами. 4 жрецов Ананшаэля и 2 жрицы. Одна была старой подругой». «Ты поэтому остановился?» Косол, пригубив та, покачал головой. «Остановился, потому что мне за ней было не угнаться. Она меняет постели быстрее, чем я успеваю убивать». Я еще не придумала, что на это ответить, когда от столика поодаль донеслось громкое восклицание. Обернувшись, я увидела, что рослый мужчина в голубом жилете торопливо шепчет что-то склонившимся к нему людям. Слышно было плохо, но Гокми и кровавые длани я уловила. «Так-так», — протянул Косол, разглядывая меня сквозь поднимавшийся над чашкой порог. Как видно, слухи о твоих ночных трудах от тебя не отстали». Он не то чтобы кричал, но и не понизил голоса. «Ты следил за мной?» «Пришлось», — кивнул он. «Я думала, ты поблагодаришь меня за знакомство с величайшими городскими монументами». «Монументы — это вершины Анказа, а тут гнилые доски и уйма тухлой воды». «Я тебя не видела». «Разумеется, ты так увлеклась живописью». «А ты заметил, что за мной еще кто-то следил?» Нерешительно спросила я. «Высокий, с татуировкой на лице». «Неподходящая наружность, приметная», — кивнул жрец. «В городе — да, а в дельте его лицо сливается с камышами». «Рыбак?» «Городские рыбаки с лодками не расстаются», — покачала я головой. «Он из Вуотона». «Полагаю, это что-то значит?» «Первая кровь». «Теперь все яснее некуда». Вуотоны вскоре после основания города покинули Домбанг. Устроили в дельте отдельное поселение. «Поближе к крокодилам?» «Поближе к своим богам». Коссол цыкнул зубом, отхлебнул та и покатал напиток во рту, изучая мое лицо. «Расскажи, что за боги?» Наконец попросил он. Я едва открыла рот для ответа, как мир словно завалился на бок. В глазах у меня жарко полыхнуло, вспышка заслонила Коссола, площадку, канал, весь город. Остался только бесконечный, словно небо, свет, а потом из сияния всплыли два узких зрачка. Они были черные, как полночь. Одни зрачки, но мне почудилась в них хищная радость. «Нет», — хотела сказать я. То же слово, что всегда силилась сказать, когда эти глаза всплывали передо мной во сне или в видениях наяву. «Нет». И, как всегда, слово не шло. Я ухватилась за столик, удержалась, и наваждение ушло, уступив место Коссолу и проступающему за ним миру. Коссол все так же сидел напротив, щурился с любопытством, и, к моему облегчению, зрачки у него были круглые. «Не хочешь объяснить, что это было?» — спросил он. Я замотала головой, разгоняя остатки видения. Просто устала. Коссол многозначительно глянул на мои руки, еще стискивавшие край столика. «Утомительное занятие — держать в руках мебель», — заметил он. Я не сразу смогла разжать пальцы. Пошевелила ими на пробу. «Да, Нура, Домбанг поклонялся другим богам, местным божествам, созданием дельты». «Их когда-нибудь видели?» Я уставилась на него, загоняя в глубину хлынувший в жилы ужас. «Ты когда-нибудь видел красную ворону?» «Таких не существует». «Как и старых богов Домбанга». Ко мне снова подступило слепящее головокружение, но я удержала взглядом лицо Коссола и втянула в легкий воздух. К тому времени, как выдохнула, дурнота прошла. «В этом городе попадаются люди», — помедлив ответил Коссол, «с поразительным усердием, служащие несуществующему». На площадке танца Анхо опаска вытеснила расслабленность. Люди сутулились, пригибались над столиками. Тихие голоса сменились шипящими шепотками. С моего места все здесь походили на заговорщиков. «Возьми любой город Эридрои», — я снова повернулась к Осселу. «Всюду плетут сказки о старых богах». «Здесь, по-моему, сказками не ограничиваются», — заметил Коссел. «Одно дело травить байки у камина, а другое — подпилить опоры переправы, скормив прохожих крокодилом». «Местные мифы укоренились глубже, потому что правды горожане своими глазами не видели». «Правда всплывает, куда ни глянь. Ты про которую?» «Я о правде богов. Первые поселенцы Домбанга тысячи лет назад бежали сюда от войн с Кшештрим. Они нашли в дельте укрытие, одно из немногих мест, куда к Шештрим не добрались». «Если уж их покорил Аннур, ставлю свою задницу, что и к Шештрим это было по силам», — — фыркнул Коссул. «Может, они и справились бы со временем, но времени у них не было. Младшие боги снизошли в человеческих телах и переломили ход войны». Я покачала головой. «Только жители дом Банга ничего об этом не знали. Слишком глубоко запрятались». Вести о молодых богах распространились по всему Вашу и Эридрое, а сюда не добрались, — кивнула я. Или добрались много позже, когда война 1000 лет как закончилась, и город открылся для торговли. К тому времени сложились местные легенды, а те истории, что могли бы их заменить, ушли слишком далеко в прошлое и никого не вдохновляли. Коссул задумчиво постучал пальцами по чашке и опять взглянул на меня. «Тебя, однако, местная склонность к суевериям как будто не коснулась». «Меня освободил великий бог». «Нет, еще не освободил», — возразил Коссул. «Но так освободит. Ананшаэль что ни день оставляет в мире свой след, в отличие от так называемых богов Дельты, которых ты считаешь всего лишь выдумкой». «Между выдумкой и подлинными бессмертными божествами, ползающими в камышах, я выбираю выдумку». Жрец изучал меня, изнутри щупая языком впалую щеку. «Бессмертные не только боги». «Ты о Кшештрим?» — уточнила я, не сразу уловив его мысль. «Или о Небарим?» «Небарим — это миф», — пренебрежительно отмахнулся Коссул. «Как и Кшештрим», — ответила я. «Теперь уже точно. Мы их всех перебили в войнах». Коссул нахмурился, взял со стола свою флейту и, не поднимая к губам, обозначил пальцами несколько нот. «Не всех». Я уставилась на него. «Ты думаешь, кто-то выжил? Скрылся?» «Я это знаю». Его пальцы сыграли короткое арпеджио. «Откуда?» «Большую часть своей жизни я охочусь за ними». «Не всякий охотник находит добычу», — ответила я. «Двоих я нашел. Обоих отдал Богу». Он проговорил это так равнодушно, так небрежно, будто зарезал овцу или выпотрошил рыбу, а не отыскал и убил последних выживших бессмертных. Подняв флейту к губам, он проиграл несколько нот веселой мелодии, которую мы слышали при входе в город, перевел мелодию в минор, замедлил темп, и плясовая вдруг обернулась за упокойной. «Зачем бы Кшештрим стали прятаться в Дельте?» — спросила я, еще не вполне поверив. Коссул, проиграв несколько тактов, опустил флейту. «Надо же им было где-то прятаться. На них это похоже». «Зарывшись в грязь?» История описывала их иначе. Хроники рисовали Кшештрим бездушными, но блистательными созданиями, зодчими, изобретателями, овладевшими недоступным человеку знанием. «Став богами», — поправил жрец, «обратив в свою пользу людское легковерие, они могли задумать дом Банг как эксперимент». «Первые его жители как раз от Кшештрим и бежали», — упорствовала я. «А если побег не удался?» Повел бровью Коссул. Мое воображение отказывалось это принять. Дом Банг, его 1000-летняя история, сотни тысяч горожан, игрушка, горстки бессмертных. Ты думаешь, они здесь? Возможно, пожал плечами жрец. Или нет. Я не буду гадать. А если да? Им давно пора повстречаться с нашим богом. Он постучал флейтой по ладони, то ли взвешивая ее, то ли пытаясь выколотить застрявший звук, и снова поднес инструмент к губам.